Глава 8. Москва. 26 августа 1606 года. Пришел Сиунч. Вернее, сразу два. Победы в двух операциях. Казалось, радоваться нужно. Но что-то веселье не приходило. Даже из показаний людей, которые привезли благие вести... Несмотря на то, что мне лили в уши о героизме и исключительном профессионализме, было понятно, что не все гладко. Победы, они могут быть разными. Можно выигрывать сражения с надрывом и быстро сточить армию, чего я и опасался. И так ощущается нехватка обученных бойцов, даже столь скверно обученных, как стрельцы. Я не то чтобы придираюсь. Стрельцы хорошие воины, они пока главный мой ресурс для войны. Однако я знал, как может действовать пехота, как уже должны уметь работать польские гайдуки, которые воевали 10 линиями и столь слаженно, что использовали все 10 построений. Мы тренировались на 6 линий, по примеру армии Вильгельма Оранского. Однако у Пожарского не получилось. И я не виню Дмитрия Михайловича. Напротив, облагодетельствую за победу. Мне нужен лояльный князь, в котором течет кровь Рюрика. Да и как можно научить стрельцов воевать по-новому, если всего-то пару месяцев прошло с начала обучения? Да и учеба эта выходила ни шатка, ни валка. Потому как нужно еще четкое понимание у командиров, что должно получиться в итоге. Стрелецкое войско должно существовать, и оно будет опорой, но лишь до того момента, как получится взрастить профессиональную армию, в которой не будет места ни дополнительному ремеслу, ни торговых операций, осуществляемых воинами. Стрелец же по большей части занят своим бытом. У него мастерская или еще какой заработок, нет времени на обучение. Итак, учитывая интенсивность боевых действий, ряд мастерских в Москве и иных городах закрылись ввиду того, что владельцы на фронтах проливают кровь. Но ничего, работа идет. И тут я пошел по пути Петра Великого. Начал создавать гвардию, которая должна только воевать или служить охраной для государя-императора, то есть преданно только мне, с чьей руки будет кормиться. Будут и преображенцы, и семеновцы, и даже тушинцы, ввиду хорошего расположения этих сел относительно Москвы. Буквально вчера Лука отправил по 5 строительных артелей в каждое из сел, чтобы предварительно построить там по 30 домов. Строительство, как я рассчитывал, начнется с момента моего посещения этих сел, чтобы на месте решить, что и где ставить. Как должен выглядеть военный городок? Пока же начнется процесс заготовки строительного материала. Строить следует только с черепицей и с печами в жилых помещениях. Для чего еще ранее сразу 6 московским гончарам поступил заказ на изготовление черепицы. Их вывезли за пределы Москвы. Там строят печи для обжига, в том числе и кирпича. Что мог логически измыслить по этому направлению, я гончарам передал. С ремесленниками, вопреки логике времени, я встретился. Думаю, что прошедшая аудиенция изрядно добавила мотивации и энтузиазма гончарам. Они заверяли, что костьми лягут, но все сделают, и даже больше требуемого. А вообще, то, что я делаю в области производства... Это даже не полумеры. Это только оперативные решения при реализации отнюдь не масштабных проектов. Строительство всего 3 военных городков, да еще обустройство немецкой слободы на Яузе. Это в масштабах государства слабо. Очень слабо. И как бы хотелось, по примеру Петра Великого, помахать кузнечным молотом, да на свежем воздухе, выбить пару зубов нерадивому ремесленнику, сломать трость на горбу чиновника. Но я в осаде. Нет, войск вокруг, которые бы шли на штурм Кремля, нет. Но аресты продолжаются. Бурление в столице также имеется. Стоило только взять одного из долгоруких, как ниточки потянулись к другим, после еще дальше. Пришлось, конечно, уже и дыбу применять, но люди без таких методов допроса не хотели идти на всеобъемлющее сотрудничество. Должно было многое измениться. С одной стороны, я убираю недовольных, с другой же начал интенсивно подбирать свой круг. Прибыл Ефим Варфоломеевич Бутурлин. Я приблизил братьев Хворостининых. Иван Дмитриевич Хворостинин не успел добраться до Астрахани, как отправился обратно, узнав, что я вновь взошел на трон. Были некоторые сомнения в том, насколько может быть верен мне Юрий Дмитриевич Хворостинин. Все-таки он получил назначение от Шуйского, успел обозначиться в рындах моего недавнего соперника. Но эта фамилия знатная, пусть и немного в тени своего родителя и ставшая знатной благодаря ему. Я что-то вспоминал о сыновьях прославленного полководца, узнавал о них уже в этом времени и пришел к выводу, что они могут стать неплохими администраторами и организаторами военной реформы. С Романовыми получилось. Отчего не получится работать со мной? Пообщавшись с Юрием Дмитриевичем Хворостининым, я понял, что-то, но от великого отца в этом человеке осталось. Может, не хватало организаторских способностей своего родителя. Юрий не обладал столь уникальным характером, как отец. Некогда Дмитрий Иванович Хворостинин смог пробиться через местничество и стать великим русским полководцем. Но Юрий Дмитриевич имел все шансы не вести в бой полки, но создавать теорию тактик и стратегий. Хворостинин сын прекрасно понимал роль артиллерии в полевом сражении, наверное, более чем иные. Терять этого человека я не хотел. Был готов даже закрыть глаза на некоторые огрехи в поведении. И искренне расстроюсь, если придется его казнить. Так что пока я приближал Пожарских, Бутурлиных, Волынских, Скопино-Шуйского, Ляпуновых, Нагих, Годуновых, Телятевских. Последние оказались вне любых разговоров и измен. Стало известно, что Василий Шуйский предлагал Андрею Андреевичу Телятевскому хрипуну возглавить против меня поход, но тот то ли цену себе набивал, то ли выжидал время, не присоединился ко мне ранее, чем я вошел в Москву, но и не стал против. И этот человек имел действительный политический вес. Так что Боярская дума, можно сказать, сформировалась. Вот сейчас зачищу долгоруких и, так сказать, особ с ними аффилированных. И решу, что внутренние дрязги поутихли. Но были еще семьи, вполне влиятельные, с большими возможностями. Речь идет о Строгановых, Татищевых и Головиных. Дмитрий Иванович, мои размышления и рисование стрелок между фамилиями прервала Ксения. Моя будущая жена вернулась из Новодевичьего монастыря, где, как это заведено, молилась вместе с будущей свекровью. Марфа Мария Нагая выполняла свою часть уговора и приветила Ксению Борисовну, на людях поцеловала и самолично повела в храм, где две женщины и молились. Ксения уже не была инокиней, и было важно, чтобы ритуалы произошли. Еще ранее Ксения пыталась уговорить меня не просто простить Михаила Игнатьевича Татищева, но допустить его в Боярскую думу. Я понимал, что женщина ищет собственную поддержку, своих людей, чтобы как-то, но иметь политический вес. Да я был бы и не особо против этого. Но не Татищева, который и в покушении на меня участвовал, и за Ксенией был отправлен Василием Шуйским. Может, и для убийства ее, а скорее всего использовать против меня. Но рубить с плеча в этот раз я не собирался. Никто из очередной партии заговорщиков не показывал на Татищева, а мне нужен был человек для очень важного дела, и Михаил Игнатьевич подойдет. Хотя, как на духу, ему голова явно жмет. Вот только с таким кадровым голодом, что у меня присутствует, и врага подрядить можно на решение проблем государства. Ксения Борисовна, приветствовал я невесту стоя, проявляя уважительное отношение. «Прости, государь-император, но что ты решил по просьбе моей?» — спросила почти что жена. «Поцелуешь? Скажу!» — решил я покуражиться. «Ну не могу я общаться с женщиной, которая скоро станет моей женой, официальным тоном, словно совершенно чужие люди. Семья — это рекреация, та зона, где должно быть максимально комфортно, а не напряженно, как между нами. Любви не предвидится, но я в том психологическом возрасте, когда нет всепоглощающей страсти, есть расчет. Но это же не значит, что для общения с женой я буду посылать людей уточнить ее график и свободное окно. И так мне приходится во всем и со всеми быть предельно сконцентрированным и в напряжении. День, два, неделя. Усталость от такого положения дел не ощущалась, но накапливалась. И скоро можно было ожидать даже и у меня психоз, несмотря на выдержку и терпение. Ты... «Не любы мне», — виновата сказала Ксения. «Так и ты мне не люба. Но коли смириться не сможем, да не станем друзьями, не нужна мне такая жена», — жестко отвечал я и не думая подбирать слова. «Не люб я ей. Обидно даже». Что-то внутри взыграло. Не простила, что мое тело некогда насильничало ее организм. Хотя с чего должна была прощать? Пока еще ничего не сделал для нее такого, чтобы можно было забыть и открыться. Но все равно, так дело не пойдет. Через седмицу мы станем венчаны. Оттого пора и забыть об обидах, — я улыбнулся. — Где Татищев? Ксения просияла. Добилась своего. Как минимум разговор будет. Что же, мне даже приятно ее радовать. Через 2 часа, когда я провел утреннюю тренировку со своими телохранителями, передо мной предстал мужчина, на вид среднего возраста, с очень ухоженной и подстриженной бородой, подтянутый, широкоплечий. Было видно, что Татищеву не чуждо упражнения с саблей. «Государь-император!» — приветствовал меня Михаил Игнатьевич, склонившись в глубоком поклоне. Мог бы и на коленях вымаливать прощение. Ты умышлял супротив меня, однако после отчего-то не вошел в сговор с Мстиславским, не воевал против, но измыслил через Ксению Борисовну прощения просить. «Чего ждешь от меня?» — вальяжно рассевшись на своем стуле, я спрашивал Татищева. «Зато отслужить желаю, государь», — отвечал Татищев. Я задумался. Куда пристроить и что делать Татищеву, продумал заранее. Мне нужен был посол в Персии, к Аббасу Первому. Каспийский регион для России – это почти бездонный рынок, по крайней мере, с тем количеством товаров, что моя империя может предложить. Но ведь есть возможность наладить и транзитную торговлю с Европой. Она не может быть масштабной. Европейцам пока также не особо, что есть продавать персам, но и это копеечка. Аббас должен иметь торговые отношения с Индией. Это уже очень привлекательно. Сейчас же я задумался о другом. Не сделать ли Михаила Игнатьевича шпионом? Ведь он преспокойно мог бы отправиться к Сигизмунду, как и некоторые иные бояре ранее. Будет мне сообщать о планах польского короля. В этом времени понимание необходимости сохранения государственной тайны размыто. Перебежчик можешь знать чуть ли не дату объявления войны и состав армии вторжения. Но что выбрать? Войну? И предложить Татищеву шпионить? Или мир и организовать посольство в Персию? Ис после знания знал, что персы помогали Михаилу Федоровичу в период становления династии Романовых. Сколь большая была эта помощь, не особо понятно, но Астрахань долго оставалась важным центром торговли. Мир и развитие. Вот мой выбор. Но это для того, чтобы удачно воевать. Михаил Игнатьевич, поедешь на юг. Мне нужен уговор с калмыками, что нынче переселяются на земли малых нагаев. Ты поверстаешь их в подданство империи. Так уже поедешь к башкирам и поспрашаешь их, отчего мои подданные ни даров не шлют, тем паче воинов своих не присылают, кабы тех же татей воевать. Башкиры были в подданстве Московского царства с середины XVI века. Однако в смуте, как и в дальнейших войнах, особого участия не принимали. Я сделал паузу, чтобы понять, насколько мои слова находят отклик у Татищева. «Сделаю, государь», — озадаченно сказал Татищев. «Сделаешь. Выбора у тебя нет. Токма, это не все. А после ты отправишься в Персию. По дороге разузнаешь, что и как происходит на Кавказе. Слышал я, что черкесы отложиться собрались, али уже то сделали. Грузия так уж. Мне нужен торг с Аббасом. От него шерсть, бумажный пух, хлопок, сабли. Нужны люди. Пусть продаст армян, что недавно много взял с войны с туркой. Токма ремесленных, накидывал я задачи Татищеву. Последнее. На дары падишаху возьмешь со своих денег. Я собирался уже повелеть забрать все твое. Так что знаю, сколь немало добра у тебя есть. Все сладишь? Забуду сговор и иные обиды. Более я не говорил, а показал всем своим видом, дескать, увлекся чтением, что разговор закончен и никаких обсуждений не будет. Бумага с четкими инструкциями готова. Но сам же и окликнул Татищева. Кто из сбежавших к Сигизмунду и Могилевскому татю более родил за Россию и ляхов не любил? Спросил я. Воротынский то, государь-император. Не задумываясь, ответил Татищев. Будущий посол в Персии ушел, но мой рабочий день только начинался. Далее я встречался с Гумбертом. Русский барон, но все еще наемник, нужен был для еще одного щекотливого дела. Я хотел нанять большое количество немецких наемников, и Иохим Гумберт говорил, что он может это сделать, как и многое другое, если только он будет благородного сословия и располагать деньгами. Попахивало, как сказали бы в определенный период времени в будущем, кидаловым. Но было как минимум два «но» в пользу того, чтобы довериться наемнику. Первое. Иохим женился на вполне себе уважаемой протестантке. Правда, ее отец умер, но оставил богатенькое наследие, трактир и гостинный двор. Но это не важно. Там была любовь. И женщина останется в России. Второй нюанс, который будет способствовать выполнению моего поручения в Европе, это статус. Он русский барон. Но кто он для европейцев? Пока за ним государство, и Иохим делает нечто, отыгрывая роль посла, да, статус. А реши он остаться в Европе и кинуть меня? Он становится лишь богатым, но не знатным человеком. Ну и честное слово, клятва на Евангелие. Да и трое дворян из моих телохранителей отправятся с Гумбертом. И все равно я рисковал. Деньгами прежде всего. Но мы об Европе мало чего знаем. Нужно хоть какие-то сведения и люди, которые не дадут России отстать в научной мысли или даже станут способствовать выдвижению моей родины в развитии. Посольства были ранее с Англией. Но куда делись те самые послы? Непонятно. Мерик говорил, что вполне себе живут в Англии, проедая последние деньги, что давал еще Борис Годунов. Люди – главный ресурс, который мне нужен был из Европы. Я давал фамилии ученых, которых был готов нанять для блага России. К примеру, у Кеплера должны быть немалые проблемы. Не знаю, кто копает под знаменитого ученого, но там и обвинение в колдовстве матери, и он сам подвергся опале. Может, мое послезнание и ошибочно, и ученый из золота вкушает деликатесы. Не проверишь, не узнаешь. Мне Кеплер не нужен, как астроном. Я и сам неплохо знаю Солнечную систему, как и некоторые системы, соседствующие с родной. Планеты Лейтон или Рус и всякое разное. Так что еще напишу что-нибудь этакое. Отчебучу, чтобы все эти европейские астрономы утерлись. Мне нужен Кеплер как оптик. Линзы, зрительные трубы. Вот чего хочу. В Европе еще нет этих самых труб. Но вот-вот появятся, лет через 10-15. К этому времени в России уже могли бы наладить производство и задорого продавать тем же англичанам. Да и персы купят, и шведы. Многое завязано на стекле. И те же зеркала, стекла в доме, и, может быть, для теплиц, микроскопы и зрительные трубы. Но в России все стекольное производство нужно начинать с нуля. А еще культуры у нас нет. Есть религия. И это и правильно. Но отчего же ни одного художника не имеем? Да и иконопись даже не столь распространена. Плохо подражать, догонять, доказывать свою состоятельность, как это было в петровские времена и позже в эпоху просвещенного абсолютизма. Пусть это будет инновационно, но я хотел создать русский театр. Без подражаний, патриотический, чтобы ставить пьесы прославных предков или героев, спасающих девственниц-монашек. Неважно. Главное – воспитывать гордость за свою державу. Нужно переходить из стадии «русская народность» в русскую нацию, объединяя национальной идеей, но не только религиозной. А вообще нужно в Европе продумать вербовочные пункты. Скоро 30-летняя война. Мирное население будет искать место, куда бы сбежать. Если к этому моменту будут договоренности между Россией и Речью Посполитой по торговому транзиту, то потянутся беженцы. Если получится к этому времени прижать Крымское ханство, то освоим дикое поле и уже к концу века Российская империя будет совсем иным государством. Ну, а при некотором желании и не сильно сложных действиях можно и ускорить начало европейской войны всех против всех. В Богемии еще тлеют угольки со времен гуситских войн, а бензинчику туда подлить можно будет. Но только после решения проблемы на юге можно начинать думать о европейских делах. Последним посетителем на сегодня был Семен Васильевич Головин. Зря, конечно, оставлял встречу с этим человеком на после. Я уже изрядно утомлен, но и откладывать решение шведского вопроса нельзя. Скопин-Шуйский прислал мне вестового с прошением прибыть на выручку осажденной Карелы. И я дал свое согласие на действие. Шведскому королю нужно дать по носу, но действовать нелинейно. Шведы осадили Карелу? Мы ударим в иное место. Государь, Головин чуть склонил голову в поклоне. Государь-император, так звучит мой титул. Впрочем, ты, Сёмка, можешь назвать меня хоть и вором. Я выслушаю тебя перед тем, как выгнать за пределы державы русской», — сказал я, внутренне закипая, но внешне излучая спокойствие. «Прости, государь-император». Теперь поклон был чуть глубже, но что-то вновь неубедительно. «Добре, поговорим. Ты прибыл по указанию шведского генерала. До того не уважает себя род Головиных, что подчинился шведу? Но то ладно». «За кого ты, Семен Васильевич? За Российскую империю, где волею Господа я царствую? Али за Швецию, что воюют земли русские?» — спросил я и с большим трудом скрыл разочарование. Головиных я пока вообще не трогал, несмотря на то, что некоторые ниточки не заговора, но недовольства со стороны этого влиятельного рода имеются. Я не спешил велеть распутывать и этот клубок. А все потому, что отец Семена, Василий Петрович, действительно считается очень грамотным и честным человеком, которого и лжедмитрий сделал казначеем еще до моего проникновения в это тело. Шуйский также предложил Головину-старшему возглавить финансы. Кроме этого, есть у Семена Васильевича и деятельный брат. В целом же привлечение этой семьи на свою сторону уже точно перевесит чашу весов в мою пользу. «Я русский, православный. Прости, государь, сложно сие для меня. Крест тебе целовал, а после Василию Ивановичу снова тебе целовать крест и клясться. Как слово сдержать свое? Был патриархом Иов, все целовали крест Годунову. Пришел патриарх Игнатий. Он простил те клятвы, что целовали на верность. Пришел патриарх Гермоген, после снова Игнатий. Чего стоит клятва, если ее не исполнять?» Головин стоял и тяжело дышал. Было видно, что он нервничал, ожидал моего гнева. Впрочем, гнев должен был последовать. Но тогда, к примеру, мне нужно было искать, кого именно назначить воеводой в Астрахань, где благодаря дяде Семена Васильевича, Петру Петровичу, мир и относительное спокойствие. А ведь мало кто задумывался о ценности крестоцелования. Почти все чиновники, как минимум, уже дважды, а кто и трижды, нарушили свою клятву верности. Ладно, посмотрим, что и как будет дальше. Не стану Головиных пока дергать. Но и Василия Петровича не назначу казначеем. Сработают во благо мне и России, может, и прощу. Нет, так казнить смогу и чуть позже. Шведскому Делагарде сообщи, что я жду того, кабы он отработал все то серебро русское, что взял. Не менее 20 000 войска жду в союзниках. Пока же считаю шведов разбойниками и могу также совершать набеги. Коли границы между нашими державами не видит шведский король, то и я не замечу их. Ступай, — отпустил я Головина. Завтра же начну мастерить самогонный аппарат и экспериментировать. Я не особо пьющий, но вот после такого трудного дня хотелось бы навернуть стакан чего покрепче. Вино, пиво — это не мое. Не люблю.